Глава 22. Глаша нашла в комнате Марии, что прислуживала Клэрэнс, только симпатичные лоскуты ткани, годные разве что на передник, и то если шить из 5 кусков. Пустую стеклянную, как она выразилась, посуду, пахнущую диковинно, да пару смен белья. Тряпки да старый флакон из-под духов, думаю, подарила ей хозяйка новая. А ты и этому рада. Клэрэнс хоть и строит из себя блаженную да искреннюю, не пальцем деланная. Мне ведь аж перстенек хотела подогнать. Через пару дней я после обеда подскочила со стула от крика молодого хозяина. Барин наш уехал в мастерскую, а тот остался со своей кикиморой сидеть в гостиной, наливкой попросил, а мы разобрали стол, да кто куда по делам разошлись. Я занялась починкой своих единственных платьев, и когда он забазил, уколола палец. Вышла я в коридор на цыпочках и тут же увидела голову Глафиры, высунутую из своей комнаты. «Чего это он? Черти его унеси!» — прошептала Глаша. «Не знаю. Да нам и знать не надо!» — прошептала я и вернулась в комнату. И в тот же момент по коридору послышались уверенные шаги Петра. «Надежда!» — пробасил он. Я за дверью вздрогнула и вытянулась, будто хотела спрятаться за ней, если он надумает распахнуть дверь, но, подумав, открыла и уставилась на него. «Да, барин», — только смогла сказать, сглотнув. «Иди-ка, посмотри, чего я нашел у Осипа Германовича». Он сделал головой жест следовать за ним, и когда мы пришли в гостиную, указал на кресло барина. «Чего там, барин?» Я и правда не поняла, что его так удивило или напугало. «Газеты старые, в них такие новости, что хоть за голову берись и беги по улице». Выпалил он, схватил то, что лежало сейчас на столе, и протянул мне. «Чего?» Я взяла газету и посмотрела на переднюю страницу. Там было о том самом манифесте. Я читала ее уже, и для меня это не было новостью. «Долго вы скрывать хотели, что крестьяне теперь вольные?» Заорал он, тряся у меня перед носом кулаком. Да орал так, будто я накануне ночи всех освободила сама втайне от Петра. «Так это, я думала, бари все уже об этой манифесте слыхали?» Я коверкала язык, косил под дурочку, благо у меня перед глазами всегда был прекрасный пример в виде Глаши. «Думала она, и отец знал, и все знают, кроме меня, чего тут творится. А я в наследство вступил. И что теперь? Мало того, что оказалось, земля не больно удобно расположена, а теперь и это?» Он ходил из угла в угол, скрипя до блеска начищенными сапогами, сжимая в кулаке ту самую газету, вырванную у меня из рук, и блажил, как олень на оленьей свадьбе. «Козлище ты городской! Неужто новостями совсем не интересовался? В бабских кружевах запутался так, что и носа не высовывал. Это ж надо таким тупым быть!» Хотелось мне проорать ему прямо в лицо, и я чувствовала, как внутри закипает злость. И обида за Осипа, ведь такого сына он точно не заслужил. Честный, заботящийся о своих крестьянах, добрый и милый старик. «Чего встала, как столб? Иди отсюда, приживалка, без рода, без племени. На хлебников полон дом, и каждый нос воротит от хозяев. Распустились тут без матушки!» — орал он так, что голос его начал сипеть. «Моншер, моншер!» Из крыла, кутаясь в кружевной халат, выскочила его подруга. Заспанная, с всклокоченными волосами и выпученными глазами, она сейчас выглядела не так, как обычно выглядит за столом. И, не понимая, что тут происходит, принялась мелкими шажочками бегать за своим суженым. Я еле сдерживалась, чтобы не засмеяться. За ней вышла ее служанка, а потом в дом вошел Фирс. За ним забежала Нюрка. Без тулупа, в одной только шали, накинутой на плечи. От нее шел пар, видать, в кухне намывала посуду. «Чего стряслось-то, барин? Я от конюшни услыхал, что тут ор стоит. Напал, что ли, кто?» Фирс пытался уловить причину происходящего. «Где отец? Какого черта ему старому дома не сидится? Куда он ездит все время? Кому он нужен, старый пень?» Петр начал переходить уже границы дозволенного. «Отвез я сразу после обеда барина в мастерскую. Скоро киргизы приедут за заказом. Он сам всегда проверяет готовое». Фирс стянул шапку с головы и, часто дыша, смотрел то на барина, то на меня, то оборачивался на Нюрку. Я поняла, что был он в кухне с ней. «Вези меня в мастерскую! Сейчас я оденусь!» Пётр завертелся волчком, ища взглядом своего слугу, и когда не нашел, завыл диким голосом и бросился в свое крыло. Халатик на Клэрэнс уже распахнулся, и когда она поняла, что стоит почти в одной рубашонке перед всеми, и челядь на нее пялится, запахнулась и бросилась за Петром. «Ей-богу, желтый дом у нас тут, а не усадьба. Вторую неделю живем как на войне. Наполеонов победили, а ихние бабы тут остались кровь пить из наших мужиков», — сквозь зубы процедил Фирс, и, почти оттолкнув Нюру, тянущую его куда-то за собой, как был в валенках, прошел через гостиную в коридор, где из-за занавески смотрела на все происходящее я. «Чего думаешь, Надежда? Не знаешь, какая собака его укусила?» — тихо спросил он. «Знаю. Газету нашел. Только узнал, что крепостное право отменили. Думала, каждая собака об этом уже знает. Крестьяне даже шепчутся, да вслух пока радоваться боятся, ждут, когда объявят. Даже слухи уже поползли, что бари специально скрывают, пока суть да дело, чтобы на крестьян их еще поездить», — ответила я. «Да это ладно. Боюсь, как бы он снова барина под монастырь не подвел. Приедет к нему сейчас и опять свалит Осипа Германовича нервная болезнь». Я теребила занавеску, обдумывая, как же поступить. «А куда мне деваться, Надежда? Повезу. А там как получится». Фирс прошагал мимо и около двери замер, и, не поворачиваясь, добавил: «Мази свои готовь на случай». «Да таких паразитов, Фирс, мази плохо помогут. Тут нужна более серьезная медицина. Надо гнать их из усадьбы, да поскорее». «Не выйдет, пока Пётр денег не получит, чтобы спустить снова со своей хранцуженкой. Не видать нам покоя». Слуга вышел, и сразу захлопали двери в крыле Петра. Он вышел в своем пальто с меховым воротником, с тростью, хоть и не хромал сроду. За ним в том же халатике бежала его проблема, только вот он этого не понимал. Остановившись у двери, обнял ее, прижал к себе и уверенно так сказал: «Вот увидишь, все у нас с тобой выйдет, как задумали. Неужто я, Пётр Митрошин, слова своего не держу? Держу, рыбонька моя, будешь у меня жить как королева». Французская рыбонька перестала заламывать руки, как только ее жених покинул дом. А когда отъехала от дома карета, и вовсе уселась в гостиной в кресле барина и принялась рассматривать свои ногти. Она не замечала нас вообще, видимо, считая безмолвной и бездумной мебелью. За время, пока Пётр истерил, одеваясь, она тоже прибрала прическу, оделась, особенно сильно затянув и без того тонкую талию. Я пришла в гостиную с корзинкой для вязания и, кося под сердобольную служку, присела на стуле рядом с ней. Подтолкнула рукоделие, предлагая заняться хоть чем-то. «Барни, вот, отвлекитесь от дурного настроения. Вязать умеете?» Мне очень помогала Глафира. Я просто копировала ее мимику, говор и вот эту вот особенность — залезть везде без мыла. «Нет, иди отсюда, не мешать думай». Недовольная ее гримаса и сверкнувшие на меня глаза моментально поставили между нами стену. «Ну, как хотите, барышня, как хотите. А мне завсегда вязание помогает. Коль что случится, и переживание на сердце, то ниточка и иголочки свое дело делают. Бывало, с барыней, царство ей небесное, мученицы нашей». Я качалась всем телом, изображая горе и боль от потери. «Так вот, бывало, мы с ней сядем, да разговариваем. Она мне все свои мысли выкладывает, да советы дает. Так хорошо на душе становилось», — тянул я заунывно. «Ты не помогать мне. Ты не хочешь добро для барина, Пётр. Ты плохая служанка», — прошипела она. Но что-то ее зацепило в моих словах, и она уже не собиралась выгонять меня, чтобы остаться наедине со своими мыслями. «Как же это не помогаю? Помогаю, барышня. Я всем тут помогаю. И барину, и сынку его, Петру Осиповичу. И вам должна помогать. А вот за то, что от подарка отказалась, так вы не обижайтесь. Я ведь такого иметь не могу. Куда мне в этой красоте идти? Кому казаться в перстнях? Негоже нам дорогого принимать». «Пётр, злее и злее». Клэрэнс, наконец, совсем размякла. «Отцы и дети — вечная проблема, барышня». Я довязывала носок для Осипа и была сосредоточена на том, чтобы ровно закрыть петли. Мне хотелось посмотреть на нашу диву, но она не должна чувствовать моей заинтересованности. Чем проще я ей кажусь, тем она ко мне будет доверчивее. И от перстни я отказалась не зря. Так на меня эта скумбрия под французским соусом и воровство повесить могла на раз-два. «Почему отец не хотеть отдать все сын?» В голосе Клэрэнс начали теряться нотки путанного говора иностранки, и я еще сильнее начала убеждаться в том, что француженка из нее как из меня балерина. «Так заботится. Молодой ведь наш барин Пётр, молодой да неопытный. Вот когда женится, покажет, что дом вести может, тогда, наверное, барин и отпишет ему имение да мастерскую». Стараясь вести себя как добрая старушка, я вдруг почувствовала себя той прежней собой. Словно сняла чужую одежду, оставшись лишь с багажом опыта и знаний, а еще терпения и мудрости. «Думать так? Хозяин сказать тебе?» — уточнила Клэрэнс, которую теперь про себя я начала называть Кларой. «Ведь русская она. Просто зачем-то обманывает Петра. Может, беспородная совсем, а может оказаться и беглой крепостной. Тут, конечно, дело решилось бы при осмотре ее документов, но такая проверка мне была недоступна». «Нет, и так видно, что барин думает. Любит он сына, барышня, любит и опекает. Как только Петр Осипович станет спокойным, и барин увидит, что возмужал, сам на ноги встал, так и сделает ему подарок», — заключила я и подняла глаза на девушку. Клэрэнс Клара пристально смотрела на меня. Но ощущение было, что я прозрачная, и смотрит она на стену за мной. Хищно суженные глаза, прикушенная нижняя губа и молотящие по ручке кресла пальцы говорили, что это крикозябра заезжая, мои намеки прекрасно поняла. И слава богу, если сможет повлиять на Петра. Мне сейчас нужно было только время. Барин и без того слаб, а больниц здесь нормальных долго еще не появится. Так пусть хоть какое-то время поживет в покое и умиротворении. Он заслужил. Дел сейчас и без этого прибавится, с такими-то новостями. Нам бы до лета не загнуться с нашими гостями. Клэрэнс встала и, улыбнувшись мне дежурной улыбкой, принялась ходить по гостиной. Она останавливалась то возле дивана, то у окна, отодвигая шторы, а потом резко развернулась и пошла в свое крыло. Мария, куда-то ходившая по ее приказу, только вернулась и бросилась следом, чтобы узнать, чего барыня желает. А я оделась потеплее и пошла в кухню. Хотела поговорить с девочками о том, как нам жить дальше. Солнечная погода, многообещающая, трещавшая морозом до обеда, вдруг испортилась. Небо заволокло тугими серебристыми с отливом тучами, подул ветер. Мороз немного отпустил, но с ветром стало куда холоднее. «Ну чего там, Надька, успокоилась змея наша?» — с порога спросила Нюра. Она разделывала гусиную тушку, а Глафира чистила глубокую и объемную сковороду песком. Для этих целей с осени речной песок насыпали в деревянный ящик под столом. С ним мыли посуду, чистили столы и пол. Успокоилась. Я ей подсказала, что коли хотят они наследство, то добрыми с барином должны быть. Вроде поняла она меня. Да вот не точно. Если получится, хоть какое-то время мирно поживем. Я решила не рассказывать пока о раскрывшихся новых вводных, которые указывали, что царь-то не настоящий. У Глаши язык за зубами, похоже, даже во сне не держится, а Нюра в тот же день поделится с Фирсом моими мыслями. В последнее время я уверилась в том, что между ними все уже очень даже серьезно. Вот такие сплетни половым путем передаются лучше, чем болезни. А если они правда решат по-научному жить, а барин поверит и правда отпишет сыну всю усадьбу. Нюра замерла с ножом в руках, а Глафира оставила сковороду и подошла к нам поближе. «Не должен, Нюр, он ведь не дурак», — ответила я, но на секунду увидела в ее словах смысл. «Дурак не дурак, а сердце-то, оно ведь не камень, сын все-таки», — вставила наконец Глафира. «Поживем, увидим, девки. Сейчас лишь бы Осип Германович на ногах вернулся. С каждым разом все хуже и хуже спина его. Только вот спину, если видно, сердце-то мы не видим, как оно страдает. Пожить бы ему еще, тихо сказала я. «А ты куда это снарядилась?» Глафира, похоже, забыла уже о том, что до этого чистила посуду и, не закончив, вытерла руки. «Хочу в город сходить. Надоело мне дома сидеть как сыч. Говорят, киргизы да китайцы привезли товары свои. Несколько лавок, что им торгуют, сейчас полны диковинами разными». Я встала и надела на голову шаль. «Вот и правильно. А я тоже с тобой пойду. Давно из дому не выходила. Сейчас я только валенки передену. Жди меня, Надьк!» С этими словами Глафира накинула плохонькую обдергайку, бывшую когда-то пальто с меховым воротником, а сейчас обрезанную чуть ниже бедра, затертую до блеска куртку. «Ураган, а не девка! Того гляди, на три части порвется от раздора сердешного!» Нюра глянула на брошенную подругой работу и хихикнула. Я радовалась, что бессмысленная вражда между ними закончилась, а мудрая, хоть и громкоголосая Нюра, приняла девушку такой, какая она есть. А вот про сердечный раздор я планировала попозже еще переспросить. Глафира наша хоть и хищный, но цветок, по сути, как бы ни нарвалась на какие неприятности.